Не вовремя мальчик вспомнил, что кипарис — дерево скорби. Он шел, ступая как можно тише. О том, что ждет его по возвращении, старался не думать. Усталость навалилась такая, что послушник едва передвигал ноги. К стене обители подошел уже совсем обессилевшим. Перелезть через нее с наружной стороны оказалось куда труднее. За стеной было темно. Чтобы не шуметь, Василит не спрыгнул, а спустился на руках. В тот момент, когда ноги коснулись земли, послышался шорох, и его схватили. От страха Василит хотел закричать, но чужая рука зажала рот, а вслед за тем лицо крепко обернули тряпкой. Две пары рук тянули его куда-то. Скрипнула дверь, его потащили по лестнице вниз. Не хватало воздуха, Василит почти терял сознание. Но вот снова скрипнула дверь, с лица сорвали тряпку, от толчка он упал на каменный пол, сзади взвизгнул металлический засов, и послышались удаляющиеся шаги. Василит остался один в полной темноте. Глава 16. Призванная рассказать о таинственных событиях бессонной ночи и утренних тревогах. К приходу Феди Аджин еще не спал. Его фигура маячила в глубине двора, где он запирал на ночь скотину. Аседа в свете углей затухшего очага мыла посуду после недавнего ужина. Федя вызвал друга коротким свистом. В двух словах он передал ему сообщение Василида, и Аджин, готовый ко всему, убежал, чтобы обуться и одеться потеплее. Разговор их происходил у калитки, а Седа наблюдала за ними. Стоило Аджину скрыться в хижине, как девочка подошла к Феде. Он следил за ее приближением с некоторой тревогой, но в поведении Аседы пока не было ничего воинственного. В сумраке глаза ее казались еще чернее, лицо еще более смуглым. Она остановилась в двух шагах от Феди и сказала: «Здравствуй». «Добрый вечер», — ответил он и, помедлив, добавил: «Я думал, ты уже спишь. У меня дела были. А ты куда собрался?» «Так, тоже дела. Ты тепло оделся». Нельзя же было рассказывать ей о своей затее, да и услышать в ответ насмешки Федя тоже побаивался. Он смолчал. Аседа сказала тихо: «Ночь темная. В такую ночь ходить опасно. Теплая одежда только от холода спасет». Она оглянулась. Аджина не было видно. «Возьми это. Пусть поможет тебе». Аседа сняла что-то с шеи и положила Феде на ладонь. Федя не отпустил ее руки. Знакомое сладостное тепло подступило к сердцу. Разочарование, неудачи, воспоминания о неразделенном чувстве — все исчезло в эту таинственную минуту. Он готов был стоять так до бесконечности, но Аседа, уловившая шум со стороны дома, высвободила руку и отступила назад. «Да ждет вас удача», — сказала она и быстро отошла. Во дворе она разминулась с братом, и тот подозрительно оглянулся ей вслед. «Что, опять драться хотела?» — спросил он Федю. — Нет. — А чего ей надо? — допытывался Аджин. — Не знаю, — ответил Федя и улыбнулся в темноте. Они скорым шагом направились в сторону монастыря. Выждав удобную минуту, Федя сунул за пазуху подарок. Что это было, он так и не сумел разглядеть. По дороге друзья наметили план предстоящей операции. Впрочем, он еще раньше созрел в Фединой голове, и сейчас он излагал его Аджину. Суть состояла в том, что помимо главных монастырских ворот существовал выход в сторону кладбища. Дорога от этих ворот через окраинные улочки вела в горы. Федя был уверен, что стеречь возле них куда надежнее. Аджин мыслил проще. «Слушай, дорогой, зачем много думать? Подкараулим их на дороге и нападем. Камни, палки есть. Чего еще надо?» «Нет, это не годится. Мы не знаем, сколько монахов будет сопровождать караван, да и наверняка они будут вооружены. Все равно все равно бывает только покойникам. К тому же неизвестно, какой дорогой они пойдут. Давай условимся. Ты будешь караулить возле главных ворот, а я со стороны кладбища. Идет? Как видно, соседство кладбища не очень устраивало суеверного Аджина, и он охотно согласился. Они остановились в тени деревьев, не дойдя трех десятков метров до входа в обитель. Площадка перед воротами освещалась фонарем, а на арке у лика святого горела неугасимая лампада. Вдоль стен примостились на ночлег бесприютные паломники. Они хлопнули друг друга по плечу и расстались. Чтобы выйти ко вторым воротам, Феде предстояло обойти монастырь справа. Он уже не раз проделывал этот путь, когда ходил на встречи с Василидом. Но это бывало днем. Чтобы не попадаться на глаза паломникам, Федя углубился в лес с намерением выйти к стене подальше от ворот. Под деревьями стоял густой мрак, и он пережил несколько неприятных минут, пока одолевал это расстояние. Невольно подумалось, что все страшное перестает быть страшным, когда ты не один. А сейчас он то и дело вздрагивал от звука собственных шагов и случайных шорохов. За несколько минут он дошел до угла стены и свернул влево. Лес кончился, стало светлее. Протянувшееся вдоль стены монастырское кладбище затянулось лишь группами кипарисов. Между стеной и кладбищем пролегла дорога. Следовало выбрать место, откуда можно было бы наблюдать за воротами. Федя был лишен предрассудков, и все же перспектива укрыться среди могил не улыбалась ему. А что, если влезть на дерево? Обзор будет больше и вообще куда интереснее. Он тут же выбрал платан, высевшийся неподалеку от ворот, и хотел было подобраться к нему, как увидел, что чья-то тень мелькнула среди могил. Он затаился, скрытый кустами, и стал следить за приближавшейся фигурой. Это не был ни призрак, ни оживший мертвец. Человек неслышным шагом прошел в нескольких метрах от Феди. В одной руке он нес лопату, другой придерживал перекинутый через плечо пустой мешок. Что-то знакомое почудилось Феде в его тощей невысокой фигуре. Незнакомец перешел дорогу и направился вдоль стены. Он быстро прошмыгнул мимо ворот и, пройдя еще несколько шагов, перебросил через стену лопату. Перебраться следом за ней незнакомцу стоило превеликих усилий. Теперь Федя действовал осторожнее. Еще с минуту прислушивался и озирался по сторонам, и, наконец, осмелев, быстро пересек расстояние, отделявшее его от дерева. Припав к стволу, Федя огляделся. Вокруг было тихо и безлюдно. Только где-то рядом пискнула и завозилась разбуженная птица. Пожалуй, его никто не видел. Он полез на дерево и, найдя среди ветвей удобную развилку, устроился на ней. Для засады место оказалось идеальным. Отсюда были видны не только ворота, но и большая часть монастырской площади. Через просветы в ветвях просматривались кладбище и дорога. Глаза свыклись с ночью, и темнота уже не казалась беспросветной. Погода стояла на редкость теплая, от влажной земли поднимались запахи прелых листьев, да и вообще зимы, к которой привык Федя, здесь не было. Лишь однажды ночью, выйдя из дому, Федя увидел, как бесшумно крупными хлопьями падает снег. Федя обрадовался ему как старому знакомому, но наутро, когда все проснулись, а снеги и помину не было. Монастырская площадь, главный объект наблюдения, была безлюдна. Несколько тусклых фонарей слабо освещали ее. Теперь оставалось ждать. Феде доводилось слышать, что все воровские дела творятся под утро. Значит, еще долго ему здесь сидеть. Он стал думать о человеке с лопатой. Что он делал ночью на кладбище, и зачем понадобилось ему тайком проникать в монастырь? Уж не занимался ли кто-нибудь из братьев раскапыванием могил? О подобных случаях Феде приходилось слышать, но какой смысл грабить бедные монашеские могилы? Так и не найдя ответа на этот вопрос, он начал думать о сокровищах. где же все-таки монахи собираются их спрятать? А что, если у них есть на примете пещера, которая, подобно пещере Аладдина, тянется на несколько километров вглубь горы? О том, что такие существуют на Кавказе, он где-то читал. Вдруг ему пришло на ум, что не мешало бы в таком важном деле обратиться к помощи Тагуа. С таким человеком никакие трудности не страшны, и следопыт, и оружие имеет. И все же Федя не вспомнил бы о нем, если бы не одно обстоятельство. С недавних пор у него с охотником сложились особые отношения. Однажды, возвращаясь домой, Федя увидел его неподалеку от калитки Тенат. Тагуа сидел на камне, привалившись спиной к забору, рядом на земле лежал большой сверток. Тагуа поздоровался с ним, как со старым знакомым. «Садись, Дадра», — сказал он и подвинул на камни, освобождая место. Федя охотно сел рядом, но тут же смекнул, что надо пригласить охотника в дом. И законы гостеприимства этого требуют, и отец пусть знает, с какими бывалыми людьми его сын дружбу водит. Поэтому он горячо предложил: «Зайдемте к нам, дядя Тагуа. Скоро папа придет, я вас познакомлю, книжки свои покажу». «Твой отец человек ученый. О чем ему с простым охотником толковать? Да он будет вам очень рад. Я ему про вас рассказывал». «А с хозяйкой вы, наверное, знакомы?» Тагуа помотал головой. «Опять не то говоришь, Дат. Она человек тоже культурный, в школе училась, и муж ее настоящим джигитом был. О чем ей говорить с человеком, если он только и знает, что в духане сидеть да по горам бродить?» Подавленный вздох вырвался у охотника. «Нет, так не делается. Не клади, — говорят, — свою ложку туда, где нет твоей миски». Он хотел еще что-то сказать, но замолчал. «Лучше так», — наконец решившись, произнес он, глядя в сторону. «Поговори с Тенат. Скажи, что со мной познакомился, что в гости меня звал. Послушай, что она скажет». «Ладно», — все больше недоумевая, ответил Федя. «И еще вот что скажи ей», — снова заговорил Тагуа. «Он твоему мужу другом был. Пусть возьмет подарок». Охотник коснулся рукой свертка. «Господи!» — внезапно догадавшись, подумал Федя. «Выходит, он специально меня ждал». «Конечно, отдам!» — воскликнул он. «Пойду и отдам». Тагуа поспешно поднялся. «Нет, сейчас не надо. Потом отдай». От сознания собственной неловкости он еще больше смешался и быстро зашагал по улочке вниз. А Федя взял сверток и пошел к дому. Ну и дела. Тот охотник расспрашивал о хозяйке в тот вечер у костра. Неужели этот мужественный человек испытывает к Тенат те же чувства, что и он к Оседе? А он-то думал, что это удел молодости. Возраст охотника, 40 лет, казался ему преклонным. Что же предназначено в подарок? В свертке была выделанная медвежья шкура. Сверху лежала лапа, кончавшаяся пятью настоящими когтями. Феде захотелось пошутить, встать на четвереньки, надеть шкуру и прикинуться медведем. Но, как ни заманчива была эта мысль, от нее пришлось отказаться. Неизвестно, способно ли сердце хозяйки выдержать подобные испытания. Федя не заметил, как сознание его затуманилось. Он вздрогнул и открыл глаза. «Заснуть? Этого не хватало. Еще с дерева упадешь?» Федя распрямился и попытался стряхнуть с себя сонливость. Не тут-то было. Голова то и дело клонилась на грудь. Он попытался сосредоточиться мыслями на сокровищах. Прежде это была неиссякаемая тема для размышлений, но сейчас глаза закрывались сами собой. Он так и не заметил, как заснул. К счастью, сон был недолгим. Он проснулся и с досады чуть не обругал себя вслух. Неужели он проспал выход каравана? Но вокруг по-прежнему было спокойно. Федя пошевелился и сразу будто тысячи иголок вонзились в одеревеневшее тело. С моря наползал легкий туман, свет фонарей на монастырской площади потускнел и почти не достигал земли. Усилились ночные звуки. Шакалий вой приблизился к монастырю. Скоро одинокий, осмелевший шакал взвыл совсем близко от дерева. Федя впервые слышал, как начинается этот дикий концерт. Первыми завывают старые шакалы басистым протяжным воем. Им вторят разноголосые писклявые шакалята. «Интересно, — подумал Федя, — можно ли приручить шакала?» «Дудки, попробуй-ка, принеси его в город. Собаки вмиг разорвут. Волк, шакал, нет у собак кровнее врага». В кустах и ветвях слышались шорохи. Под деревом какой-то зверек протопал на мягких лапках. Федя вертел головой и таращил глаза, пытаясь разглядеть в темноте ночных обитателей. Внезапно, оборвав все эти звуки, ударил монастырский колокол. Спустя несколько минут из келий потянулись монахи. Каждый нес перед собой свечу. Редкие унылые удары колокола, силуэты иноков в черных одеждах, огоньки свечей — все было непривычным, таинственным и даже страшным. Монахи скрылись в одной из угловых церквей, и скоро оттуда донеслись звуки хора. Спустя полчаса иноки проследовали обратно. Переменив позу, Федя посмотрел в сторону кладбища и едва не свалился с дерева. На могильном холмике стояла светлая фигура, одетая словно в сотканный из окружающего тумана светящийся голубоватый балахон. Федя вздрогнул, увидев, как и над другой могилой вырастает такой же призрак. Свет возник и над третьей могилой, но его контуры трепетали в полуметре над землей, словно тяжесть земли не давала оторваться призраку от могилы. Впервые Федя вошел в соприкосновение с таинственными и неведомыми силами, и хотя сознание подсказывало, что это явление объяснимо, его обуял настоящий ужас. Но тут повеял легкий ветерок, фигуры заколебались и постепенно растворились в тумане. Федя глубоко вздохнул. Он почувствовал, что по спине его струится пот, а руки все еще плохо повинуются. «Не слишком ли много таинственного для одной ночи?» — подумал он и поспешно перевел взгляд на обитель. После того, что он увидел там, все посторонние мысли разом вылетели из головы. Со стороны монастырских служб к воротам приближался человек. Его можно было и не заметить, если бы не фонарь, который он держал в руке. Вот слабо звякнул засов, и человек вышел из калитки сбоку от ворот. Фонарь он оставил за стеной. С минуту он стоял неподвижно, как видно, прислушиваясь. Затем, не спеша, прошел несколько раз вперед и назад вдоль стены. Убедившись, что на дороге никого нет, он нырнул в калитку и через минуту бесшумно открыл обе створки ворот. Монах поднял фонарь и, выйдя на дорогу, покачал им на уровне головы. Затем то же самое проделал, стоя в воротах спиной к дороге. «Вот оно! Началось!» — подумал Федя. Некоторое время спустя мимо Фединого платана проследовала вереница мулов, сопровождаемая двумя монахами. Мулы ступали бесшумно. На это Федя обратил внимание. Цепочка мулов сбилась напротив ворот, и через минуту там началась деловитая бесшумная суета. Фонарь, стоящий поодаль на земле, освещал эту сцену настолько слабо, что Федя затруднялся определить, сколько человек в ней участвовало. Ясно было только, что люди в монашеской одежде выносили из обители кладь и грузили ее на мулов. Некоторые тюки, наверное, были так тяжелы, что их носили вдвоем. Люди не шумели и не суетились бестолку. Ими руководил негромкий властный голос. Даже не будучи посвященным, можно было догадаться, что все происходящее должно оставаться в тайне. Глядя на эти сборы, Федя ощутил страх. Ему ли, мальчишке, вступать в борьбу с этой организованной преступной шайкой? Ведь речь идет о немалых ценностях. Слежка предрекает ему опасности, о которых он раньше всерьез не задумывался. Но отступать было поздно. Между тем приготовления к отъезду закончились. Навьюченные мулы стояли полукругом у ворот. Несколько человек, держа их в поводу, замерли, чего-то ожидая. Наступившая пауза предшествовала появлению из темноты высокого человека в клобуке. Федя понял, что это казначей. Монах остановился в воротах и начал говорить. Слов Федя не мог расслышать, но голос звучал значительно пророчески. «Благослови, владыка», — сказал кто-то. Евлагий воздел руку и повысил голос. «Да хранит вас Господь! Призываю его благословение на предстоящий вам подвиг!» Он осенил стоящих перед ним широким крестом, и караван тронулся. Прошла минута, другая. Караван стал едва виден, а казначей, стоя на дороге, продолжал крестить воздух ему вслед. Но вот он опустил руку, скрылся в воротах и закрыл их за собой. Федя слез с дерева. А Джин просидел в кустах всю ночь. Более привычный к невзгодам, чем его друг, он так и не сомкнул глаз, наблюдая за воротами до самого утреннего колокола. И лишь когда на дороге показались богомольцы и открылись ворота обители, он понял, что ожидание бессмысленно. А Джин пришел к тому месту, где нес караул его друг. Обрывки веревок у ворот и земля, истоптанная мулами, подтвердили его предположение. Федя оказался удачливее. Неходя, Аджин побрел в Духан. Напрягая воображение, он пытался представить себе, что может произойти в горах, и чем дальше об этом думал, тем больше овладевало им тоскливое беспокойство. Казалось, будь он рядом с Федей, все было бы лучше. Ведь друг его новичок в горах. Дальше 5-6 километров от города прежде не бывал. В Духане оказалось работой не в проворот, не говоря уж о том, что ему влетело за опоздание. Он был грустен, рассеян. Посетителям не раз приходилось окликать его, чтобы он вспомнил о своих обязанностях. От духанщика он получил больше обычного тычков и подзатыльников. К полудню, когда поток посетителей иссяк, тревога Аджина стала и вовсе нестерпимой. Некоторое время он колебался, затем не выдержал и, улучив момент, когда Юсуф не смотрел на него, выскользнул из Духана и со всех ног бросился к дому Тагуа. Охотник был в городе. Аджин это знал, но дома ли он? Вот, наконец, и хижина. Ее хозяин, пережидая полдень, сидел в тени и, покуривая трубку, с довольным видом оглядывал сооруженную им калитку. С наступлением весны он собирался оплести ее вьющимися розами, по примеру, тенат. В ближайших же планах было восстановить каменную ограду, а потом приняться за строительство нового жилища. Поздоровавшись, Аджин присел рядом. Не подобало при встрече со старшим начинать разговор о своих делах, как бы ни были они неотложны, и, соблюдая обычай, мальчик подавлял нетерпение. Они обменялись вопросами о здоровье друг друга, родственников и знакомых. Но, очевидно, охотник уловил что-то в поведении своего родича, потому что вдруг сказал: «Хай, цараби! Похоже, что ты, Дадра, снова что-то натворил. И не лучше ли будет поделиться своими новостями?» Аджин чуть замялся. «Знаешь, Датхейт, я клятву дал Ажире, что никому не расскажу. А дело такое, что надо рассказать, а то плохо будет. Но если дело серьезное, говори». Времени для обстоятельного разговора не было, и Аджин в короткой, довольно бессвязной речи рассказал о событиях минувшей ночи и предшествовавшему им сообщению Василида. По мере того, как Тагуа слушал, брови его все больше хмурились, и все яростнее он затягивался трубкой, окружая себя густыми облаками дыма. К концу рассказа он и вовсе помрачнел. «А не приснилось ли все это вашему послушнику?» «Нет, Датхейт. Василит за монахами уже давно следил и знал, что они золото прячут. А вчера указ вышел, чтобы лишнее золото отбирать для голодных. Вот они и придумали его увести». «Да», — протянул раздумчиво Тагуа, «то-то сегодня хозяйка жаловалась, что мальчик до завтрака убежал. Наш юный друг рискует из охотника превратиться в дичь. Не всякая трава становится сеном, не всякий храбрец — героем. Будь я на вашем месте, я бы призадумался, прежде чем начинать такую слежку. Ты хорошо сделал, что пришел ко мне». Помолчав с минуту, он спросил: «Ты говоришь, они ушли по черкесской дороге?» «Да», — подтвердила Джин. «Ладно». Таго поднялся. «Ты возвращайся в Духан, а как только освободишься, иди в Ревком и все расскажи какому-нибудь начальнику. Понял?» «Понял. А ты куда?» «Пойду коня у соседа просить». Они вместе вышли за калитку. Аджин пробыл в Духане до вечера, оттягивая свой визит в Ревком. В другое время он с удовольствием бы воспользовался возможностью поговорить с председателем Ревкома или начальником ЧК. Но сегодня эта перспектива не очень-то прельщала. Дело складывалось так, что за него не похвалят. Пока он утешал себя мыслью, что принял меры, все равно лучше, чем Тагуа, никто не поможет в горах его другу. Неожиданно вопрос решился сам собой. На улице смеркалось, когда в Духан вошел Иван Егорович. Вернувшись домой рано утром, он не застал сына, и сейчас, узнав от хозяйки, что Федя так и не появлялся, он пришел в Духан в надежде узнать что-нибудь о сыне от его друга. Для Аджина это было даже похуже визита в Ревком. Судьба Феди касалась отца больше, чем кого-либо другого. С убитым видом, запинаясь, он начал рассказывать. Тревога охватила Ивана Егоровича. «Идем в Ревком. По дороге доскажешь», — прервал он Аджина. Но рассказывать пришлось не только по дороге. В Ревкоме Аджина расспрашивали долго и пристрастно, а когда, наконец, отпустили, то взяли слово, что он не будет отлучаться из города. Глава 17, в которой придуманные приключения уступают место настоящим испытаниям. Предрассветный мрак сгустился над побережьем. Абхазия, Апсны, так по-абхазски звучит название страны, земля души, земля отцов, лежала во сне. Февральское небо покрыто густой россыпью звезд, а на земле среди черных пространств лишь где-то слабой искрой тлеет охотничий костерок. Темны крестьянские дома, пустынны площади и улицы города. Глубок сон в предутренний час. Даже беспокойные собаки редко откликаются на уличные шумы, и, видимо, неспроста в такую пору десяток навьюченных мулов направлялся в горы. Они двигались почти бесшумно. Копыта животных, обмотанные тряпками, не издавали обычного стука, сопровождавшие их люди в черной монашеской одежде, шли молча. Но в нескольких десятках метров позади шел Федя. Из опасения наткнуться в темноте на хвост каравана, он намеренно отстал и двигался с еще большей осторожностью, чем монахи. Дорога смутно белела в кромешной тьме. Так прошло более получаса. Теперь о движении каравана Федя догадывался потому, как на его пути смолкали голоса шакалов. Чернота неба над горами стала блекнуть и принимать зеленый оттенок. Минуты шли за минутами, темнота отступала вверх и гасила за собой звезды. Тихо, очень тихо было вокруг. С рассветом шакалы угомонились. Золотистое сияние поднималось с востока, ширилось и ширилось, а там показалось и само солнце. В лучах его засиял белоснежный горный хребет, западные склоны гор обозначились синими тенями. К этому времени Федя оказался у поворота, откуда в последний раз можно было увидеть город. На минуту у него защемило в груди. Ведь впереди горы. Но его тревога скоро испарилась в ярком солнечном свете. Чистый, будто хрустальный воздух горного утра вернул бодрость. Федя наткнулся на ручеек, падавший из трещины в скале, и не спеша умылся. Все шло отлично. И на самом деле было чему радоваться. Вот оно, настоящее дело. Вместо воображаемых врагов — опасные похитители. Вместо мифического клада — целый караван сокровищ. Федя бодро зашагал навстречу таинственной судьбе. Впрочем, пока места были хорошо знакомы. По дну долины неслась привычная монашка. На склонах этих гор они с Аджином не раз собирали сушняк для духана. А затем вон деревом обнаружили пещерку. На стенах ее поблескивали камешки. Федя даже вообразил, что это золото. Об Аджине Федя вспомнил виновато. Повезло ему, а друг, надо полагать, до сих пор сидит в засаде у монастырских ворот и не подозревает, как далеко от него счастливый товарищ. Конечно, интереснее было бы путешествовать вдвоем, но тут уж ничего не поделаешь. Федя прибавлял и прибавлял шаг. К поворотам дороги он подходил с опаской и, прежде чем идти дальше, выглядывал из-за скал. Наконец, за очередным поворотом он увидел идущий впереди караван. Сердце его забилось, словно у охотника, выследившего дичь. Монахов было шестеро. Они шли гуськом, вперемешку с мулами, по противоположному склону лощины. Караван шел спокойно, размеренно. Случайному встречному не пришло бы в голову, из чего состоит поклажа тяжело груженных мулов. Да и сами монахи, бородатые, в строгой до пят одежде, не походили ни на похитителей, ни на разбойников. Федя подошел к скале, увенчанной круглой башней. От нее сбегали к реке остатки стены. В этом месте долина суживалась. Такая же башня поднималась на другой стороне реки. Как два стража высились они, преграждая дорогу к побережью со стороны перевалов Северного Кавказа. Когда-то они с Аджином уже побывали здесь. Потянулась однообразная дорога, все по той же долине с одного склона горы на другой. Так далеко Федя еще не забирался. Метод его слежки был все тот же. Он доходил до поворота, выглядывал из-за скал и, убедившись, что монахи скрылись, продолжал свой путь. Ощущение опасности покинуло его. Вот и сейчас, выглядывая из-за камня, он подождал, пока хвост каравана не втянулся за выступ горы. Дорога здесь шла под уклон и манила бежать в припрыжку. Федя выбежал из-за своего укрытия, сделал несколько шагов и едва не наскочил на монаха. Монах стоял, согнувшись над Хурджином. При звуке шагов он вздрогнул и поднял голову. А Федю точно ударили в грудь. Он замер на месте, спина разом взмокла, а под шапкой похолодел затылок. Он лихорадочно соображал, бежать ли назад или оставаться на месте. Повернуть значило выдать свои намерения, и тогда рослый, не старый еще человек без труда нагонит его, и всему делу конец. Федя заставил себя шагнуть вперед. Поравнявшись с монахом, он только и нашел, что сказать: «Здравствуйте». «Мир в дороге», — ответил тот, пристально наблюдая за мальчиком. «Подожди-ка, помоги затянуть подпругу, подержи, Хурджин». Ничего не оставалось, как подчиниться. Стоя рядом с монахом, Федя приподнял поклажу. Ничто не звякнуло в плотном ковровом мешке, но зато от внимания Феди не ускользнуло, что движение монаха было ложным. Он ослабил подпругу, а затем закрепил ее в прежнем положении. Ясно, это был лишь повод задержать его. Дальше ему волей-неволей пришлось идти рядом с монахом. «Ты один?» — спросил тот, оглянувшись. «Да, один». «А куда путь держишь, отрок?» «Так, гуляю», — пробормотал Федя, прекрасно сознавая всю глупость ответа. «Далеконько забрался». Монах положил ему руку на плечо, но жест этот не был дружественным. Федя понял, что он попался. «А мы вот за дровишками собрались», — продолжал чернец, кивая в сторону показавшегося впереди каравана. «А заодно припасы для дровосеков везем». Очевидно, их заметили, потому что караван остановился, люди занялись кто чем, кто поправлял поклажу, кто переобувался. Но Федя понимал, что поджидают их. Он ловил настороженные недобрые взгляды. Сумбур в мыслях не проходил. Как он мог выходить из-за укрытия, не пересчитав монахов? Стоило одному из них приотстать, и готова ловушка. Монах подвел Федю к человеку, возглавлявшему караван. По описаниям Василида, нетрудно было узнать в нем уставщика. «Берегись его! Это очень опасный человек!» Эти слова всплыли в его памяти. «Вот, святой отец, отрока Бог послал!» Склонив голову, доложил монах. «Погулять, — говорит, — вышел. Каков, а? Ни зверей, ни разбойников не боится». Внешний уставщик никак не походил на злодея. В отличие от своих рослых спутников, он был маленького роста. С веселым видом он оглядел Федю. «Да, герой, ничего не скажешь. А когда-то и я был таким. Как зовут-то?» «Федей». «А, ты хорошо. Федор, значит». «Ну, Федор, идем-ка ли так вместе? Потешь старика беседой. Устал, небось? Ноги-то не казенные. Садись на мула, верхом поедешь, а я рядышком пойду, разомну старые кости». Говорил он веселой скороговоркой и в улыбке так щурил глаза, что их и не видать было. Федя и слова сказать не успел, как сильные руки подхватили его и водрузили в седло. Монах стегнул мула, в ту же минуту тронулся и весь караван. Федя чувствовал себя беспомощным щенком, которого взяли за загривок и посадили на забор, и слезть нельзя, и спрыгнуть страшно, только и осталось, что скулить. Уставщик с монахом приотстали и чуть слышно переговаривались. В том, что он пленник, Федя не сомневался. Вся эта ласковая болтовня лишь до тех пор, пока он не попробовал сопротивляться. Бежать? На это никакой прыти не хватит. А если и удастся сбежать, то о дальнейшем выслеживании нечего и думать. Нагнавший мула отец Рафаил развеял все надежды. «Ну вот, с нами поедешь, — говорил он, — и тебе, и нам веселее. Посмотришь, как братья в горах живет. Такие места увидишь, что и во сне не снились». Он часто дышал и с трудом поспевал за мулом. «Братья и накормят, и гостинцы дадут. А то куда ж одному? И зверье голодное кругом, и лихие люди, не приведи Господь, обидят. На нашу душу грех падет, если что. Ни вперед, ни назад нельзя тебе одному. С нами и вернешься завтра». Он говорил и говорил, ни о чем не спрашивая, и Федя был рад этому. Теперь надо было быть постоянно настороже, чтобы хоть в дальнейшем не делать глупостей. Главное — толково отвечать на вопрос. Федя стал внимательнее прислушиваться к бесконечному монологу уставщика. Ведь должен же он когда-нибудь коснуться главного. «А вернемся, — продолжал отец Рафаил, — Приходи в гости в обитель. Меня там отыщи». Он сделал короткую паузу и вдруг спросил. «Ты Василида нашего знаешь?» «Вот оно, наконец». Отец Рафаил впервые поднял глаза и, испытующе, глядя на него, ждал ответа. «Нет, не знаю. Я никого из ваших не знаю», — как можно равнодушнее ответил Федя. Монах вздохнул. «Есть у нас послушник, Василидом зовут. Твой одногодок, пожалуй, будет. Ты говоришь, не знаком?» «Нет». Эта первая маленькая победа немного воодушевила Федю. Монах замолчал, пыхтя он продолжал идти рядом. И тут судьба вдруг поспешила Феде на помощь. Разговор о Василиде и то, что он увидел, невольно связались воедино. Впереди, возле стоящего особняком могучего вяза, от дороги отделялась тропа. Если верить Василиду, тропа вела за седловину, туда, где пряталась монастырская пасека. Путешествие на пасеку было одним из немногих значительных событий в жизни послушника, и он рассказывал о нем приятелям со всеми подробностями. Сейчас этот рассказ всплыл в Фединой памяти, а вместе с ним появилась мысль, за которую он тотчас ухватился. Риск был велик, каждую секунду его могли уличить в выдумке. Все зависело от того, насколько убедительно он сыграет свою роль. Федя заговорил, стараясь придать плаксивость своему голосу. «Дяденька монах, уж такие вы добрые, а я-то обмануть вас хотел». Стоило ему заговорить, как душевные силы вдруг оставили его, и неожиданно он расплакался. Неудача, досада на себя и безвыходность положения — все вдруг завершилось потоком слез, и все, что он говорил, прерывалось рыданиями. «Господи Боже, чего это ты?» — оторопело спросил монах. «Побоялся сказать, куда иду», — продолжал мальчик. «Я за медом на вашу пасеку шел. Когда осенью там был, меня пасечник медом угощал и снова звал, говорит, тоскливо ему одному». «А почему сразу об этом не сказал?» — спросил монах, подозрительно глядя в лицо мальчика. «Пасечника не хотел выдавать. Ему, небось, попадет от начальства, если узнают, что он медом чужих кормит. Так ведь он только угостит, а с собой не дает». «Как пасечника зовут?» — перебил монах. «Варсонофий! Брат Варсонофий!» Господи, как только имя сумел запомнить! «Он мне рассказывал, как за пчелами ухаживают, как они роятся, что такое трутни!» Федя лихорадочно вспоминал подробности рассказа Василида. «У него там целая сотня ульев. Одни, как домики, сделаны, другие просто из долбленных колод». «Пристранно, как-то тебя мать среди ночи отпустила?» «Я потому и ушел с позаранку, чтобы не заметила. Засветло назад обернусь, она и знать ничего не будет. А если сегодня не приду, не миновать отцовской порки. Так уж вы не держите, отпустите на пасеку. А нельзя, так домой пойду». Вся его речь по-прежнему сопровождалась всхлипываниями, и слезы эти, видно, больше, чем слова, послужили для монаха доказательством его искренности. Отец Рафаил, казалось, уже решился. Он задержал мула, остановился и весь караван. «Погоди», — вдруг сказал он, — «а кто твой родитель?» Федя на секунду смешался. Называть фамилию отца было опасно. Наверняка монаху известен состав ревкома, и Федя сказал одну из немногих известных ему в городе фамилий — Кочкин. Кочкин был служащим почтовой конторы и усердным прихожанином. Но были ли у него сыновья? «Это Матвея Федоровича сын? А что же раньше не сказал? Ну ладно, коли так, иди с Богом, отцу поклон передай, а я при встрече ему накажу, чтобы тебя построже держал». «Передам, обязательно передам», — воскликнул Федя, ликуя в душе, благо хоть имя выдуманного отца узнал. «Да на мед не очень-то налегай, а то крапивницам живешь», — напутствовал его отец Рафаил. «Ладно, дяденька монах». Больше всего Феде хотелось бы сейчас бежать назад без оглядки, но у него хватило выдержки пропустить мимо себя весь караван, а затем, не спеша, начать взбираться по тропе в сторону предполагаемой пасеки. Караван продолжал свой путь по дну долины. Федя остановился и помахал вслед. Он все еще находился в поле зрения монахов. Наконец, цепочка каравана втянулась в боковую рощу и скрылась с глаз. Появилась возможность сесть и отдышаться. Привалившись спиной к камню, с наслаждением вытянул ноги. Федя целиком отдался радостному чувству свободы. Глубокая, ненарушаемая ничем тишина царила вокруг. Даже шум реки не долетал сюда. Ни хижины, ни человека. Он был один среди этого моря застывших волн горных хребтов. В просвете между горами виднелся пройденный участок пути, сторожевые башни, столь грозные вблизи, пятнышками темнели над нитью дороги. Усталость от подъема и бессонная ночь давали себя знать. Федя сидел разморенный, расслабленный. Ноги отдыхали в блаженной истоме. От камня, нагретого солнцем, исходила приятная теплота. Сами собой закрывались глаза. «Пора послать все это к черту», — лениво думал он сквозь дремоту. «Вернуться назад, пойти в Ревком и рассказать обо всем, пока не поздно». Но это мудрое решение почему-то отозвалось в сердце гнетущим чувством. Заговорил внутренний голос: «Пока ты вернешься в город, пока снарядится погоня, монахов и след простынет. Найти караван среди этого нагромождения гор все равно, что отыскать иголку в стоге сена. А каково будет ему при встрече с друзьями? Он, втянувший их в эту затею, сам отступил при первой же опасности». И еще одна мысль вдруг обожгла его. Как он мог забыть? И Федя поспешно извлек из кармана предмет, подаренный Оседой. Это был плоский, величиной с детскую ладошку, обточенный морем камень. Бесцветный, как затуманенное стекло, но в глубине его каким-то волшебным образом расплылась капля яркой бирюзы. Через отверстие, просверленное с краю, была продета дешевая позеленевшая цепочка. Для бедной крестьянской девочки эта вещь, наверное, представляла немалую ценность. И она ему ее подарила. Не этому ли камню Федя был обязан чудесным избавлением от плена? Он с удовольствием ухватился за эту мысль и надел цепочку на шею. Амулет оказался на груди под рубашкой. Все сомнения отлетели прочь. Начатое дело надо довести до конца. Федя огляделся. Перевалить через седловину между гор и выйти на дорогу впереди каравана? Ведь монахи, наверное, уже далеко ушли. Восхождение оказалось нелегким делом. Деревья по склону теснились друг к другу, а просвету между ними преграждались вздыбившимися корнями упавших лесных великанов. Медленно, шаг за шагом, Федя одолевал преграды, где перелезал, подтягиваясь на руках, где проползал ужом. Все это нагромождение стволов, корней и сучьев было переплетено тысячами высохших лиан с острыми, как кошачьи когти, колючками. Особенно досаждал смилакс. Стоило начать суетиться, как его плети, точно живые змеи, обвивались вокруг тела. Наконец, мокрый от пота, Федя выбрался на безлесный склон горы. Он вытер пот и с сожалением оглядел свою одежду. Несколько новых прорех зияло в штанах, из пальто там и сям торчали клочья ваты. Теперь надо было влезть на седловину. Медленно и упорно Федя поднимался по крутому склону и с запоздалой тревогой думал, а действительно ли дорога огибает эту злополучную гору? Если нет, тогда он окончательно потеряет караван из виду. Подъему, казалось, не будет конца. То, что снизу выглядело вершиной седловины, на самом деле было лишь небольшим гребнем, за которым следовал новый подъем. Ноги отказывались служить, когда Федя выбрался наверх седловины. Он упал на камни и окинул взглядом открывшийся вид. У него отлегло от сердца. Внизу простиралась та же долина, по ее дну, повторяя изгибы монашки, велась дорога, им овладело чувство гордости. Расчет оказался верным. А вот и караван. Цепочка его медленно выползала из-за уступа горы. Теперь можно было отдохнуть. Прежде чем поравняться с Федей, монахам предстояло одолеть километра полтора. Впрочем, уже через несколько минут он решился на смелый шаг. Выждав, когда на минуту-другую монахов скрыла глубокая лощина, Федя стремглав бросился вниз по склону. К тому моменту, когда караван показался снова, Федя уже засел в нескольких метрах от дороги за кустами вечно зеленого рододендрона. Спустя несколько минут вся монашеская братья прошла мимо него. Федя выглянул из укрытия. Двое иноков, один из которых был брат Иван, тот, что задержал его в первый раз, приотстав от остальных, о чем-то совещались. Голосов их не было слышно, но, судя по усиленной жестикуляции, с которой говорил брат Иван, было ясно, что он в чем-то горячо убеждает собеседника. В заключении своей речи он воздел руки к небу и потряс посохом. Его приятель долго угрюмо думал, потом согласно кивнул головой. Было видно, что брат Иван обрадовался. Он резво хлестнул мулов и скорым шагом устремился вперед. Когда монахи скрылись из виду, Федя покинул засаду и направился следом. Обогащенный горьким опытом, он шел со всей осторожностью. Прежде чем выйти из-за очередного укрытия, он тщательно пересчитывал фигуры монахов. Хорошо, что вся путешествующая братья была одета в черные балахоны, резко выделявшиеся в свете дня. Тропа то поднималась на склоны гор, то, минуя крутые места, спускалась к шумному потоку и велась среди огромных каменных глыб, скатившихся с горы. Река, все чаще срываясь со скал, превращалась в водопады, и когда тропа приближалась к ним, Федю обдавала водяной пылью. Дорога становилась все труднее. Из-под ног Феди со зловещим шипением оползал щебень. Нависавшие над тропой каменные осыпи, казалось, были готовы в любую минуту ринуться вниз. Высоко ли над уровнем моря поднялась дорога? Феде в пальтишке пока было жарко. Но вот на одном из поворотов ему в лицо дохнуло снежной прохладой. Долина резко сузилась, впереди показался темный вход в ущелье. Из него, кипя на каменных порогах, вырывалась монашка. По обе стороны реки взметнулись к небу мрачные утесы. Тропа начала круто забирать вверх и лепиться по тесному, вырубленному в отвесной стене карнизу. Монахи, идущие по противоположной скале, оказались в какой-нибудь полусотни метров от Феди. Идти в такой близости от них было страшно. Федя сел на тропу и огляделся. Ну и занесла его нелегкая. Темно-серые отвесы ущелья взметнулись вверх на несколько сотен метров. Лишь запрокинув голову, можно было увидеть небо. Где-то посередине этой кручи проходила тропа. Рев бешеной реки на дне ущелья едва долетал сюда. Вниз Федя избегал смотреть. Он подполз к краю обрыва и посмотрел вперед. Караван был уже далеко и гораздо ниже по отвесу скал. В этом месте стены каменного коридора светлели. Очевидно, монахи уже были близки к выходу из ущелья. Федя встал, и у него слегка закружилась голова. и он вынужден был идти, придерживаясь рукой за стену. Но сознание того, что незадолго перед этим здесь умудрились пройти груженные мулы, придавало ему смелости. Вот, наконец, расступились скалы, и глазам открылась луговая долина. Обрамленная пихтовыми склонами, она выглядела очень приветливой. На дне ее из высохших трав группами поднимались ели. Под их прикрытием нагнать монахов не составляло труда. Проследив за направлением тропы, Федя увидел в километре от себя расположившийся на отдых караван. Остановка была кстати. За то время, что монахи отдыхают, он покроет это расстояние. Когда до стоянки было уже недалеко, Федя спустился к реке и, разувшись, вымыл в ней натруженные ноги. Ветер принес к нему дым от костра, монахи обедали. Ему зверски захотелось есть. Федя достал лепешку, она была меньше, чем ему бы хотелось. Он и опомниться не успел, как съел половину. «Ну ничего», — утешал он себя, — «на обратном пути я обойдусь оставшейся половиной, а уж дома отъемся в волю». Федя поднялся и, крадучись, приблизился к стоянке каравана. Выглядывая из-за ели, он мог наблюдать, как готовятся в путь монахи, переобуваются, грузят на мулов в поклажу, гасят костер. От утомления и голода Федя почти не обращал внимания на перемены в пейзаже. Не сразу заметил он и то, что зашел в некое заколдованное царство. Это был старый, вечно зеленый самшитовый лес. Мох устилал под его кронами землю и камни голубовато-зеленым ковром, вползал на корявые стволы, обволакивал нижние ветви и спадал вниз причудливыми бородами. Федя все чаще озирался по сторонам и с запоздалой тревогой думал о том, что в этой глуши его подстерегает опасность встречи с дикими зверями. Зная он, что путешествие будет столь длительным, то, может быть, решился бы взять отцовский револьвер. Правда, если верить Тагуа, то медведи еще в спячке, а снежный барс в последние годы стал редкостью. Но что касается волков и кабанов, то они представляли реальную угрозу. Можно было лишь надеяться, что их отпугивает идущий впереди караван. А тропа шла все дальше и дальше. Наступал вечер. Страх холодной змеей заползал в душу. Теперь-то Феде было ясно, где предстоит провести ночь. Караван вступил в полосу косматого хвойного леса, и тропа начала забираться вверх. На противоположном склоне Федя угадал ее продолжение и понял, что, обойдя лощину, монахи окажутся совсем близко от него. Он залег под елью и стал ждать. Через несколько минут цепь каравана прошла так близко, что Федя узнавал лица монахов. Когда караван начал втягиваться за очередной уступ горы, отец Рафаил обернулся и крикнул: «Поспешай, братья, ночлег близок!»